Глава 12. Самый симпатичный из нас — лось. Высокий, длинноногий, косая сажень в плечах, поволока в голубых глазах. Короче, белокурое бестие, воплощение женских эротических фантазий. Если бы гормоны имели запах, от него за версту пахло бы тестостероном. Можете мне поверить. Я прекрасно понимал, что его задачи в этой операции определены в первую очередь вышеперечисленными качествами. Никто из нас не сумел бы так хорошо сыграть роль приманки, как этот парень. И тем не менее, это не мешало мне испытывать острую мужскую зависть в момент, когда визажист Алик Дроффер эстетично обрабатывал мою физиономию. Потому что в этот самый момент лось не менее виртуозно обрабатывал в широченной постели воровскую маруху-ляльку. И это получалось у него просто потрясающе, судя по лялькиному выражению лица. В некоторой степени мою зависть усугубляло то обстоятельство, что, вопреки ожиданиям, лялька оказалась чрезвычайно хороша собой. В прочитанных мною детективах весьма однотипно и непритязательно определяется образ марухи, толстогубая, ожиревшая тетка с похабными манерами и визгливым голосом, заключить которую в объятия можно было разве что под прицелом взведенного автомата. Лялька же была просто прелесть. Высокая, стройная шатенка с мальчишеской стрижкой, прекрасной кожей, капризно вздернутым носиком и грациозными манерами. Впервые увидев ее через бинокль, я сразу доложил Шведову, что очень сильно сомневаюсь в благополучном исходе задуманного им мероприятия. Это капризное, избалованное существо ни в коем случае не клюнет на такую явную, я бы даже сказал, нарочито грубую и бесхитростную подставку. Уровень не тот. «Ничего ты в жизни не понимаешь, солдат», — отмахнулся от меня Шведов. «Чем оно интеллектуальнее, тем, значит, и извращеннее. Значит, трусишки свои снимет в 3 раза быстрее, чем любая деревенская простушка. Ты только погляди на нашего парня, орел! Ну куда она нахер денется?» Лялька практически ежедневно посещала из-за студию огромную застекленную мансарду на 3-м этаже Дома искусства. По нынешним неблагорасположенным к искусству временам желающих заниматься в изо-студии было немного. Кроме всего прочего, членский билет дома стоил весьма недешево, так что воровская маруха зачастую в гордом одиночестве баловалась акварелью среди множества катковых зимних растений, таких же нежных и капризных, как она сама. Остальные представители изожанра предпочитали за деньги рисовать гуляющих богачей в Центральном парке Стародубовска. Лос пас ляльку весьма непродолжительное время. Очень обидно, черт подери. 2 дня он топтался в студии, насилуя какой-то наполовину сработанный пейзаж, и симулировал томительную страсть. Метал в направлении объекта вожделения пылкие взоры, насвистывая грустные мелодии, и красноречиво вздыхал, как приговоренный к пожизненному заключению. На 3-й день, улучив благоприятный момент, лось подкрался к марухе, бухнулся пред ней на колени и признался в любви. О, это было очень и очень трогательно. Мы с полковником подсматривали в бинокль с чердака соседнего дома и прослушивали разговор с помощью спецаппаратуры. Лось за могильным голосом сообщил, что страшно любит ляльку уже много лет, отчаянно терзается всякими душевными муками и постоянно следит за ней, забросив к чертям собачьим все дела. И вот совсем недавно он продал самое дорогое, что у него есть, прекрасный мотоцикл «Хитачи». Продал для того, чтобы приобрести членский билет в этот дом искусства. Нет, в живописи он нифига не понимает. Членский билет приобретен исключительно для того, чтобы иметь счастье лицезреть ее прекрасный облик вблизи. Он, лось то бишь, гордый орел трассы, романтик шоссе и король скорости, рокер Фуев. Мотоцикл был для него как брат, скупая мужская слеза. Да нет, куда там брату? Мотоцикл был для него всем, любовью, радостью, жизнью. Вот так. Но что за жизнь, если есть она? Прекрасная, несравненная, недосягаемая. Ну и к дьяволу такую жизнь. Лучше умереть здесь, на коленях, если нет возможности целовать эти ноги. О! Шведов, хитрый лис, как всегда, оказался прав. Буквально через 5 минут после признания в любви Лялькина голая задница весьма активно ерзала по холодному мрамору подоконника, тесно прижимаясь на последней фазе поступательного движения к шершавой катке с фикусом или крокусом, через бинокль хорошенько не рассмотрел. Сама же Лялька пыталась на полном серьезе задушить лося в цепких объятиях и стонала наподобие Жанны д'Арк, подвергаемой пыткам. На заключительной стадии процесса Лялька совсем утратила контроль над своими эмоциями и принялась так орать, будто ее как минимум пытались расчленить. На шум в студию ворвалась подслеповатая администраторша, и благоразумный лось поспешно прекратил столь приятное и полезное занятие, между делом пару раз заехав Ляльке по щекам, чтобы скорее очухалась. Уладив недоразумение посредством вручения администраторше дензнака розовой расцветки, наша парочка условилась о свидании на завтра и разошлась. Я сидел перед псевдозеркалом в одной из комнат роскошной квартиры визажиста, подвергался обработке и испытывал изрядное смятение мыслей. Зеркало было таковым лишь со стороны спальни, где в настоящий момент самозабвенно барахтались лось и лялька. В нашей комнате оно являло собой овальное окно, через которое можно было в деталях рассмотреть перипетии постельной борьбы. «А что, нельзя разве с фотографии лепить?» — тоскливо поинтересовался я. «Давай я пересяду к зеркалу, а ты на фотографии смотреть будешь, а?» «Не-а, не получится», — проблеял Дрофер. «Мне необходима живая натура, чтобы я мог проследить движение, жизнь, порыв, понимаете?» «Ты гнусный извращенец, Дрофер», — почти с ненавистью сообщил я визажисту свое мнение. «Неплохо было бы тебе за такие штучки, как это...» «О, я пье помять!» «Ой, как говаривал мой приятель». Алик сжался, заискивающе улыбнулся и промолчал. Повисла гнетущая пауза. Где-то я читал, что геям присуща повышенная чувствительность к опасности. Видимо, это действительно так. Дрофер, например, вел себя так, словно явственно ощущал исходившие от меня флюиды недоброжелательности и готов был в любой момент с воплем выскочить из комнаты. Чего доброго, еще побежит жаловаться полковнику, педрила мученик. «Расслабься, мастер. Работай спокойно, я тебя не обижу», — пообещал я Алику. Что ж теперь, если для дела необходимо?